Короче, ты понял всю свою фантазию. Но с другой стороны, я точно помнила, что в тот день Сергей с самого утра уехал во Франтишковы лазни и стала соображать, где они вообще, эти лазни, находятся и нет ли там случайно поблизости какого-нибудь аэропорта. Именно в этот момент я впервые поняла, что здесь что-то не то, вернее, именно то. Даша горько усмехнулась. Изначально меня подвело плохое знание не только собственного мужа, но и европейской географии. Когда родился и вырос в России, то на всю жизнь остается ощущение, что Линц, Кобург или Прага просто на другом конце света, то есть одинаково далеко. По счастью, я неожиданно вспомнила, что у Франтишковых лазней было еще одно название – Фридрихсбад, а следовательно, они, он. В общем, что данный населенный пункт находится где-то неподалеку от немецкой границы. И дабы окончательно убедиться в своей правоте, отправилась искать у тебя библиотеку. Тут рассказчица снова замолчала и бросила ехидный взгляд на подполковника. «Надо признаться, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти вашу фамильную сокровищницу знаний рядом с голубятней». Полетаев выразительно посмотрел на зловредную гостью. Даша в ответ состроила мину и продолжила. «Когда же я развернула карту, то едва не пустилась в пляс от радости. От Франтишковых лазней до Кобурга не более 50 километров прекрасных немецких дорог, максимум 40 минут пути. И не проверишь, паспорта он якобы потерял, пересечь границу, а потом спокойно его подпалить, новый будет готов через неделю. Именно потеря паспорта меня больше всего и укрепила в верности выбранной версии. Мой супруг терял документы исключительно в случае крайней необходимости. И паспорт, и кошелек принципиально носил только во внутреннем кармане пиджака. И каждый раз собственноручно перекладывал их из одного костюма в другой, но никогда в папку, сумку или иную ручную кладь. А главное, что этот чертов паспорт обязательно должен был быть потерян. В противном случае в нем оставалась бы отметка о пересечении немецкой границы. И ехать Сергей мог только машиной, ведь при путешествиях с самолетом память о тебе остается в паре десятков компьютеров. Короче, все так начало сходиться, что я сразу же стала примеривать на него остальные преступления. «Молодец!» — кивнул Полетаев, но в его голосе отчетливо слышались осуждающие интонации. Видимо, мужская солидарность, не пустой звук. Так держать. Даша демонстративно пропустила последнее высказывание мимо ушей. Но здесь-то меня и поджидала главная проблема. Как ни прикидывай, получалось, что кроме слабой возможности Левиного убийства, моего дорогого супруга можно было с чистой совестью обвинить еще только в смерти Ирены. Офис его фирмы находится в 50 метрах от гостиницы. Но какой, черт побери, был мотив? Со Светкой его абсолютно ничто не связывало. Правда, за неактуальностью этот вопрос я сразу отбросила. Но и без него выходило, что все остальные преступления он мог совершить, лишь воспользовавшись ноль-транспортировкой. В момент их свершения он, как пришитый, всегда находился рядом со мной. И тогда я впервые задумалась, а что если настоящим организатором всего плана был все-таки не он? Что если у Сергея был сообщник? Полетаев крякнул от неожиданности. То есть в твоем представлении он был уже однозначно виновен.